Ее не покидало ощущение, что понять человека из племени других все же можно, но ей это никак не удавалось. Она все ждала, когда же он подаст общепринятый сигнал, но ожидание сильно затянулось, и она вконец растерялась. Затем она вспомнила, что на первых порах ее жизни в клане Крэбу пришлось учить ее разговаривать. Он сказал, что поначалу она могла только издавать звуки, наверное, потому что другие ничего кроме них в речи не используют. Неужели этому человеку неизвестен ни один из жестов? В конце концов, Эйла поняла, что ждать, когда он подаст какой-нибудь знак, бесполезно, и ей придется найти другой способ, чтобы объясняться с ним, чтобы, по крайней мере, заставить его принимать приготовленные лекарства. Джон Даллар совершенно растерялся. Ни одно из его слов не вызвало отклика у женщины. На мгновение он предположил, что она глухая, но тут же вспомнил, как стремительно она обернулась, заслышав его голос. «Какая странная женщина», — подумал он. Ему стало не по себе. Интересно, где же ее сородичи? Оглядевшись по сторонам, он заметил золотистую кобылку и гнедого жеребенка и пришел в еще большее изумление. Почему лошадь вдруг оказалась в пещере? Почему она подпустила к себе женщину, и та помогла ей при родах? Он никогда прежде даже издали не видывал, как же ребята появляются на свет. Может быть, эта женщина наделена необычными способностями? Все это показалось ему не совсем реальным, похожим на сон, но он твердо знал, что не спит. Возможно, все куда страшней. «Может быть, это Донни, которая явилась за тобой, Джон Даллар», — подумал он и содрогнулся. «Неизвестно, добрый ли это дух, если, конечно, она из мира духов». Джон Даллар вздохнул с облегчением, когда женщина направилась к огню, хоть и не слишком уверенно. Она держалась очень несмело и двигалась так, словно ей не хотелось, чтобы он смотрел на нее. Ее манеры напомнили ему о ком-то, но о ком? Ее одежда тоже показалась ему необычной. Кажется, это просто кожаная шкура, обернутая вокруг тела и обвязанная ремешком. Где же он видел нечто подобное? Нет, никак не припомнить. Что это она такое сделала с волосами? Похоже, разделила на одинаковые пучки и заплела множество косичек. Ему и раньше встречались женщины с косами, но ее прическа выглядит иначе. Не то чтобы непривлекательно, просто необычно. С первого взгляда на нее он отметил, что она довольно-таки хороша собой. Он решил, что она очень молода, у нее такой невинный взгляд, но с другой стороны фигура у нее, как у зрелой женщины, хотя бесформенная шкура и мешает разглядеть ее толком. У него создалось впечатление, будто она старалась не встречаться с ним взглядом. «Почему?» — удивленно подумал он. Джон Даллар почувствовал себя заинтригованным. «Какая удивительная, загадочная женщина!» Она принесла ему миску с бульоном, и только ощутив его аромат, Джон Даллар понял, как сильно проголодался. Он попытался сесть, но резкая боль в ноге напомнила ему о том, что он пострадал и сильно. Казалось, каждое движение вызывает боль во всех уголках тела. И тут он впервые задался вопросом, где это он и как он тут оказался. Внезапно ему припомнилось, как Тонолан направился к ущелью, потом раздался рев и появился огромный пещерный лев, просто великан по сравнению с теми, которых ему доводилось когда-либо видеть. «Тонолан!» — закричал он и принялся озираться по сторонам. «Где Тонолан?» — в пещере не было никого, кроме женщины. У него сжалось сердце. Он все понял, но отчаянно не желал в это верить. Может быть, Тонолан лежит в другой пещере, где-нибудь неподалеку? Может быть, заботиться о нем поручили другому человеку? «Где мой брат? Где Тонолан?» Это слово показалось Эйле знакомым. Именно его мужчина так часто повторял в тревоге, пока метался в бреду. Она догадалась, что незнакомец спрашивает о своем спутнике, и склонила голову в знак почтения перед погибшим молодым человеком. «Где мой брат, женщина?» — Джон Даллар принялся трясти ее за плечи. «Где Тонолан?» — подобная вспышка привела Эйлу в замешательство.